Глава 14. Хорошо, что наследный принц тугодум и пьяница, а его супруга не вполне здорова. У нее приливы и перепады настроения. Я знаю от главного императорского лекаря, какие отвары ежедневно требует эта королевская кобра в своей покое и на какие ухищрения идет, чтобы продлить молодость. Там такое, вплоть до черного колдовства. Вот еретичка. В Европе наследную принцессу отправили бы на костер за такие штуки. Там нет гарему, в которую вход категорически закрыт и чьи тайны свято хранят. Но у членов императорской династии Великой Мин неограниченная власть. А я не возражаю против оккультистов, которые косяками тянутся в Восточный дворец, пользовать наследную принцессу. Это ее отвлекло, и девятый принц появился в столице внезапно. Его никто не ждал, кроме меня. Император тоже был в курсе, но его молчание давно уже все воспринимают как норму. И только я знаю, что его величество может говорить вполне связно, внятно и когда надо даже принять послов. Но мне удобнее, когда все верят в его смертельную болезнь. Так я усыпляю бдительность Восточного дворца. «Матушка!» Будущий император падает передо мной на колени. Так и хочется сказать. «Да какая я вам матушка? Между нами разница в возрасте всего 5 лет. И то в твою пользу, сынок. Вот ведь как жизнь повернулась». «Поднимись», — великодушно говорю я. Разумеется, что сразу от ворот запретного города его высочество рванул ко мне во дворец. С тревогой вглядывается в мое лицо. «У вас все готово, матушка?» «Вот указ о смещении наследного принца и твоем назначении преемником сына неба. Машу перед ним драгоценным свитком. Потом сую принцу в руки. Забирай, мол, власть поднебесной». Его глаза вспыхивают от жадности. «Как вам это удалось?» «Опустим это. Совет министров соберется сегодня же. Не будем терять ни минуты. Я ждала только тебя. Император на оглашении присутствовать не будет». «А князь?» «Императорскую резиденцию возьмут в кольцо парчевые халаты, а запретный город уже окружила армия Линвана. Второй указ, который ты сегодня огласишь, как только станешь наследным принцем, это назначение князя Вана главой военного приказа. Вот этот указ. Торжественно вручаю сыночке еще один свиток. Пока еще девятый принц смотрит на меня с восхищением. Вы так умны, матушка. Действуй. Ты должен как можно скорее вселиться в Восточный дворец. Как только я его займу, попрошу отца, чтобы он пожаловал вам Куньгун, резиденцию императрицы, которая все равно пустует. Куньгун я без твоей помощи заполучу. Насмешливо говорю я. Главное, чтобы он и потом остался моим, когда моего царственного супруга не станет. Не люблю частые переезды, как говорили на моей родине. Один переезд равен двум пожарам. «А где вы родились, матушка?» «О, это очень далеко отсюда». Я невольно вздыхаю. Меня бы кто-нибудь удочерил, а то сама да сама. Хотя есть ведь госпожа Ли, которая послала меня на верную смерть взамен своей единственной дочери. Интересно, что с ними обеими стало? Вот я пока жива. Но битва продолжается. Указ императора не просто гром среди ясного неба. Черные тучи бродили над Пекином и так. Но никто не ожидал цунами, что к запретному городу подкатится настоящий девятый вал. Именно так и можно назвать эмоции собравшихся в тронном зале министра. Половина из них — это родственники наследной принцессы. Они кричат. «Невозможно! А где же сам император? Это подлог! Но девятый принц проявляет характер, то есть уже наследный принц. «На указе подписи печать моего отца!» Раздается его грозный голос. «Вот не ошиблась я в парне. Умею же разбираться в людях». «Его величество нездоров, но готов принять и выслушать всех недовольных. Поодиночке. Готовьте прошение». Это я его надоумила. Пусть письменно выразит свое несогласие с указом императора. Слова словами, а бумаги бумагами. Что написано пером, как говорится. Надо собрать на всех этих мерзавцев компромат. А потом ими займется тайный приказ. Когда девятый принц утвердится в роли наследного, а с его предшественником будет покончено, коррупцию будем вычищать. И ведь есть дураки, которые кидаются писать прошение. В дверях тронного зала, как скала, стоит Юнчжоу, который сильно зауважал меня, когда я его не бросила в драке с наемным убийцей, а схватилась за ночной горшок, прибавив к этому неплохой апперкот и пинок в коленную чашечку. Нынешний командир парчевых халатов давит взглядом моих врагов, как клопов. Пока еще взглядом. И каждого заносит в личный черный список. Мы с Юнчжоу большие друзья. И оба любим Линвана. Я как женщина, Юн как ученик своего наставника, мастера. Парчевые халаты выполняют только приказы своего командира. Коррупционеры, выдохните. Запретный город под полным моим контролем. Сам Линван в это время пресекает возможные волнения в столице. Это и в самом деле гражданская война. Теперь надо очистить Восточный дворец. Я иду парламентером. У меня в руках белый флаг. Корзина с фирменными пирожными Яо Линь. Надо же подсластить пилюлю. Попьем напоследок чайку. Протягиваю корзину служанкам наследной принцессы. Те мнутся и вопросительно смотрят на хозяйку. «Не бойтесь, не отравлю. Мне это ни к чему. Вам и мужу сохранят жизнь даже после того, как вы покинете Пекин. Но с условием». Наследная принцесса в ярости. «Ты! Как ты смеешь?» «Смею, ваше высочество. Вы больше не наследная принцесса, поскольку супруг ваш больше не наследный принц. Потрудитесь очистить помещение?» Спокойно говорю я. «Здесь отныне будет жить мой приемный сын со своей семьей. Мне надо было придушить тебя, пока ты еще была простой наложницей!» Шипит эта змея. «Вы пытались это сделать, но не вышло. Сейчас тем более не стоит пытаться. Но ты ведь понимаешь, что это еще не конец». «Да, поэтому предлагаю договориться. Вы собираете вещи и выкатываетесь из столицы в уезд, который пожалует император своему старшему сыну. Не самый богатый, но и не захудалый. И будете доживать свой век в достатке и покое. Нянчить внуков, а потом правнука. Клянусь, я вас не трону. Мне не нужна ваша жизнь. Я не такая, как вы». «Ты еще хуже. Именно ты утопишь великую Мин в крови. Если вы разожжете пожар гражданской войны, то да, у меня не будет выбора. Так каково ваше решение?» «Я никогда не сдамся!» Она вырывает корзину из моих рук и швыряет ее на землю и принимается топтать ногами кулинарные шедевры моей лучшей подруги. Этого я никогда не прощу. «Жаль. Восточный дворец необходимо освободить в кратчайшие сроки», — жестко говорю я. «Иначе это сделают силой. Хэдо?» «Я здесь, моя госпожа». «Ты хозяин гаремных слуг. Пришли их сюда побольше. Пусть пакуют вещи первого принца». Бывшая хозяйка Восточного дворца аж в лице меняется. Я впервые так назвала ее супруга. Не наследный принц, а первый. Тебя не сразу убьют, Мэйли, а будут медленно резать на куски. Ее голос и так уже как ножом меня режет. Такая ненависть в каждом слове. Я лично буду тебя пытать. Сначала вам надо будет сюда вернуться. Холодно говорю я. Не хотела вам этого говорить, но как только вы покинете запретный город, я перееду в Куньгунь. Мне пожалуют следующий в табеле о рангах титул. Догадываетесь, какой? Чтобы я могла вместо вас управлять всем здешним хозяйством. И вам придется привести под стены Пекина огромную армию, чтобы у меня этот титул отобрать. На вашем пути будет стоять князь Лин Ван, назначенный сегодня главой военного приказа. А кто возглавит вашу армию, принцесса? У вас есть такой человек? Вот слов у нее точно нет. Я с грустью смотрю на раздавленные пирожные и иду к своему паланкину. Во дворец императора. Командую носильщиком. Мне уже известно, что сын неба отказался принять старшего сына, сославшись на плохое самочувствие. А вот я могу входить в личные покои императора, когда захочу. И даже без доклада. Это последний удар для бывшей наследной принцессы. За спиной слышу отчаянный крик. «Ваше высочество, что с вами? Несите принцессу в ее покои! Лекаря сюда! Срочно!» Даже если она сляжет, то не в Восточном дворце. Тем мучительнее ей будет наблюдать, как я захватываю Куньгун. Я бы на ее месте поспешила в провинцию. Собирать войско, если ее высочество не теряет надежды увидеть, как меня пытают. Я даже не оборачиваюсь, когда паланкин плавно трогается с места. За моей спиной руины былого величия старшего принца. «Ну, как все прошло?» — вопросительно смотрит на меня его величество. «Более или менее. Вам надо выпить лекарство. Я сделаю вам массаж ног. Ложитесь». «И что дальше, Мэй?» «Это не ваша забота. Ты теперь получила все, что хотела», — с грустью говорит сын неба. «И я тебе больше не нужен. Зачем обо мне так заботиться? Если я умру, ты станешь вдовствующей императрицей. Если, конечно, твой девятый принц сможет удержать в руках власть. Но я в тебе уверен. Ты что-нибудь придумаешь». «Как же плохо вы меня знаете, ваше величество. Вы так ничего и не поняли». Я тяжело вздыхаю и принимаюсь нежно его раздевать, стараясь не причинить ни малейшей боли. Только я могу это делать так, что старик отходит ко сну счастливым, будто маленький ребенок, у которого жизнь только начинается, и верит, что завтра проснется и увидит солнышко. «Я люблю вас», — говорю я, втирая ароматную мазь в его морщинистые ступни. Старик кряхтит от удовольствия. «Быть может, не так, как женщина любит мужчину. У нас ведь никогда не было близости. Но без вас я не мыслю своей жизни. Мне будет неимоверно тяжело, когда вы уйдете. Поэтому я буду поддерживать вас жизнь, сколько смогу. И не из корысти, а потому что я вас люблю». Он плачет. Это слезы счастья. «Милый мой Лин Ван, тебе придется подождать. Ты только второй, но будешь моим первым мужчиной. Обязательно. Клянусь». Проходит 2 дня, и из Восточного дворца к главным воротам запретного города выдвигается процессия. Первый принц с семьей покидает столицу. Его провожают рыданиями и криками. «Ваше высочество, не уходите! Умоляем, останьтесь, ваше высочество! Не уезжайте, не бросайте нас!» Это его сторонники. В основном влиятельные родственники первой принцессы. Им пока не закрыли рты. Все они еще верят, что мое возвышение временное. как и возвышение моего приемного сына. Я — объект всеобщей беспросветной ненависти. Возлюбленные моей лучшей подруги тоже покидают запретный город. Хотя через Яолинь я предложила ему остаться и выбрать для проживания любой дворец, чтобы по-прежнему писать стихи и гениальные картины. И видеться с Яолинь. Даже жениться на ней. Но он с презрением это отверг. А Яолинь осталась со мной. «Почему? Ведь я причинила тебе боль. Я само зло. Твой любимый отныне меня ненавидит». Мы с Яолинь сидим в нашем секретном местечке, вблизи дворцовой кухни. Мои фрейлины гадают, куда подевалась госпожа. А я сижу у телеги, на которую навалены мешки. В них рис. В моих руках кувшин с вином, к которому то и дело прикладывается Яолинь. Этак я спою свою святую. «Он сказал, что будет часто мне писать», — схлипывает это Марисью. «Он тоже собирается присоединиться к восстанию. Он хочет повести на Пекин армию, потому что его отец вряд ли выдержит такой долгий поход. У первого принца слабое здоровье, сын его заменит». «Что? Опомнись, Яолинь! Да какой из этого романтика полководец? Лин Ван разобьет его в пух и прах». «Как странно жизнь сложилась». Яолинь отхлебывает из кувшина. 7 лет назад мы пришли сюда совсем еще девчонками. 8, Яо. Поправляю я и забираю у нее кувшин. Мне тоже надо выпить. 8. Я помню каждый год, потому что все они были для меня непростыми. Как же быстро время летит. Мы вместе толкались на кухне у пышущих жаром плит. Я полюбила принца, ты Лин Вана. И обе не смогли быть вместе с любимыми. Теперь мой принц и твой Лин Ван сойдутся на поле боя в смертельном поединке. А мы по-прежнему подруги. Твоего принца не убьют, не беспокойся. Лин Ван захватит его в плен и притащит сюда, в запретный город. Я упакую его высочество в подарочную коробку, перевяжу ее красивой лентой и вручу тебе. Пусть перебесится, а то он думает, что жизнь — это картинки из его любимых книжек. Он в бою-то был хоть раз? Нет, ежится Яолинь. А собрался армию вести. Дурак, прости господи. Кто? Ты все время упоминаешь какого-то бога, Мэй. Само с языка срывается, не обращай внимания. Обнимаемся и плачем. И пьем. Лин Ван его правда не убьет? Всклипывает моя подруга. Единственная. Ну, конечно. А может, они образумятся и никакого мятежа не будет? Может быть. Но, увы. И все это королевская кобра. Мужики бы смирились. Ни один ведь не воин. И не жалко ей единственного сына. И что мне прикажете делать, когда не оставили выбора? Пылают уже 3 провинции. Рановато мне перебираться в Куньгун. Приемный сын с утра обивает порог моего дворца. На лице тревога. Что делать, матушка? Положись на Лин Вана. А может, мне возглавить армию? Торопишься умереть? Ты наследник, фактически регент, потому что его величество тяжело болен. Сиди здесь. Разберись пока с 5-й колонной. С кем? Со сторонниками первого принца, которые мутят воду здесь, в Пекине. Юнчжоу тебе в помощь. Он выполняет только ваши распоряжения, жалуется наследный принц. Не переживай, я распоряжусь. Почему они вас так слушаются? Князь Ван, генерал Джоу, даже Яолинь, ведь она любит моего племянника, который пойдет на вас войной. Про Хэдо забыл. Насмешливо говорю я. Этот вообще ваша тень. Вы им всем платите? Да, ответными чувствами. С каждым меня связывают давние отношения. Любовь, дружба, взаимовыручка. Это никакими деньгами не купишь. Лин Ван на днях выдвигается навстречу мятежникам. У него в этом деле есть опыт. А ты займешься внутренней политикой, как наследный принц. Я все понял, матушка. Низко кланяется он. Сделаю, как вы скажете. То-то. А я вызываю Лин Вана для беседы в наш романтический уголок императорского сада, где мы полюбили друг друга. Госпожа! А сегодня Лин гораздо смелее. Глаза не опускает, на лице улыбка. Он так рад меня видеть. Как твоя рана? Да я уже и думать про нее забыл. Зато я помню. Да, времени прошло достаточно, и я говорила с императорским лекарем. Ты здоров. Готов пойти в поход снова? Да я только и жду вашего приказа, горячится Ли. Ты должен безжалостно подавить вспыхнувший мятеж. Я утоплю великую Мин в крови, но положу империю к твоим ногам. Глаза любимого горят от ярости. Мне посмели угрожать. Пытками. Слова наследной принцессы разнеслись по запретному городу и в конце концов дошли до князя Вана. Ты это, поаккуратнее и без пафоса. Что значит утоплю в крови? Всех, кого не убью на поле боя, повешу. Лин, ты тиран и деспот. Что за средневековые манеры? Когда ты так говоришь, я ни словечка не понимаю. Просто подави мятеж. Не обязательно строить виселицы вдоль всей дороги от границы Великой Мин до Пекина. Будь умницей. Помни, ты сражаешься не только за мою жизнь, но и за наше с тобой счастье. Но разве это возможно? Да, положись на меня. Я буду твоей, Лин, и только твоей. Мэй. Еще немного, и железная выдержка ему изменит. Он как-никак мужчина. Стой, где стоишь. Я делаю шаг назад. Мне по-прежнему нельзя ошибаться. Да и императору будет больно, если он узнает, что мы с Лином жарко целовались под деревьями влюбленных. Сходи в дом удовольствий. Сними напряжение. Насмешливо говорю я, хотя плакать хочется. Вы меня оскорбляете, госпожа Ли. Благородная супруга Ли. Ах так? Зачем ты меня дразнишь? У тебя будет шанс отплатить, если вернешься с победой. Да, забыла сказать. Первого принца можешь казнить. Женщину не трогай, пусть живет. С нее довольно будет ссылки. Молодого принца тоже не трогай. Вези его сюда в кандалах, чтобы не сбежал. Но почему? Ведь он мятежник. Он глупец всего лишь и не опасен. Иди, Лин, готовься к походу. Разбей их, ты мой герой. Князь Ван гордо расправляет плечи. Неужто и впрямь не ходит в бордель? Вот это выдержка. Хвала парным мечам Дао, с которыми Лин снимает напряжение. А мне что делать? Ну, люблю я это чучело. Так бы и затискала. Ишь, губы надул. Строю ему глазки. Лин расцветает. Жарко шепчет. По ночам я думаю о тебе. А я думаю о его величестве. Все ты врешь. Я же вижу, как ты на меня смотришь. Эге, не такой уж невинный мальчик. Все, Лин, иди, иначе это добром не кончится. Лин уходит под развернутыми императорскими знаменами. Точнее, выезжает верхом на боевом коне. За князем тянется огромная армия. Кто бы сомневался в успехе? Лин Ван — это Лин Ван, бог войны. Это единственное, что он умеет делать. Биться. Но зато как? Что тактика, что стратегия, что боевая мощь. Все безупречно. И какой-то принц. Тоже бог, но изящных искусств. Сойдись они в диспуте о Конфуции или на турнире поэтов, Лин был бы повержен и размазан. Но когда сапоги берется точать пирожник, хорошего не жди. В общем, не прошло и полгода, как мятежники были разбиты. Первый принц казнен, как я и заказывала, а его сын пленен. Лин никогда не посмеет меня ослушаться. Возлюбленный Яо Линь заключен под стражу в одном из дворцов запретного города. У подруги есть шанс начать все сначала. Носить принцу свежую выпечку и утешать. Это еще на 10 серий. Что же касается меня, то как только в Великой Мин наведен порядок, Его Величество издает указ. Меня жалуют титулом благородной императорской супруги. Что это означает? По сути, безграничную власть. За отсутствием императрицы я становлюсь первой леди Великой Мин. Жениться на мне сын неба не может. Происхождение подкачало. Да мне это и не нужно. Все равно надо мной больше никого нет. Я торжественно переезжаю в Кунингун, дворец, в котором традиционно жили только императрицы Поднебесной. Резиденция Его Величества рядом. По сути, я там и живу. Мы почти не расстаемся. Казалось бы, вот вам и конец истории. Но только не моей. Тут и нейросеть уже выдохлась бы придумывать сюжетные ходы. Но не Катя. О, для меня все самое интересное только начинается. И финал вас удивит. Уверяю.